«Помолчи!» — взмолилась я, обращаясь к Нерис. «Вот сейчас просто возьми и помолчи!» Но такое было выше ее сил. И я тут же узнала, что этот дракон ей нравится, так что пусть он каждый раз нас обнимает. И еще она чувствует его вторую, крылатую ипостась, и тот тоже ей нравится. На это я взгрустнула, вспоминая старые добрые времена, когда в собственной голове царствовала лишь я одна, Джойлин Грей. Да, где-то еще был голос совести, но после детства в сером квартале он привычно пребывал в состоянии последнего издыхания. Зато теперь внутри меня жило иное существо, пусть еще немного глупенькое. «Ничего не глупенькое», — тотчас же возразила мне Нерис, «а очень даже умная». «То есть мне теперь и подумать ничего наедине нельзя?» — возмутилась я. Оказалось, что нельзя, а прижаться к Роину еще сильнее можно. Почувствовать крепость мужского тела и его теплое дыхание, раздувающее мои волосы на макушке. А заодно уставиться на огни лагеря целителей, а также на видневшиеся за трибунами темные, хотя и со светящимися окнами, здания приезда. Город укладывался спать. Зато проснулся мой внутренний голос. Нет, не тот, который совесть, а нечто ехидное и порядком злопамятное. Отлично запомнившее то, что произошло с другим драконом в Скайморе, который не только меня обнимал, но еще и целовал, а потом заявил, что мы не можем быть вместе. Потому что он дракон, а я человечка. И я гожусь, если только на роль любовницы, но он слишком благороден, чтобы мне такое предложить. «Интересно, а ты бы обнимал меня так, если бы знал, что мне никогда не превратиться в дракона?» — поинтересовалась я у Роина. Хотя, конечно, я пока еще понятия не имею, когда это произойдет. «Думаю, со дня на день», — отозвался Роин. «Твоя ипостась расправит крылья. А что именно натолкнуло тебя на такую странную мысль? Тот факт, что я человек из Алирии, а ты дракон из Талмирана?» Пожала я плечами. «Вообще, я хотел тебя обнять с первой же минуты нашего знакомства, хотя понимал, что шансов у меня немного». Усмехнулся Роин, затем помолчал немного. «Но и ты должна понимать, Джой, что я пока еще мало что могу тебе предложить. И так будет ровно до тех пор, пока я не разберусь с Оргином и не верну себе и своей семье не только наше доброе имя, но и то, что у нас было несправедливо отобрано». «Да, не сказать, что ты завидный жених», — согласилась я. «Но из меня тоже невеста так себе, со связями в революционных кругах, от которых я никак не могу избавиться, хотя уже много раз пыталась». После чего рассказала ему о том, что видела в лагере Неро, и что этот сомнительный революционер прицепился ко мне, словно верблюжья колючка. Хотя его появление на приезде вряд ли могло быть связано со мной, потому что по хронометражу у меня никак не выходило. Решение отправиться добровольцем я приняла спонтанно, и еще вчера утром я об этом ничего не знала. А Неро уже здесь, судя по всему, не первый день. «Не знаю, что с этим делать», — честно призналась я. «Надо бы его сдать властям, а то он надоел, просто сил моих нет». «Покажешь мне его», — произнес Роин, — «и я с ним разберусь. А заодно и вытрясу, что ему здесь понадобилось. Иначе, если ты его сдашь властям, то мы никогда этого не узнаем. Такие парни будут молчать». На это я тоже промолчала. Подумала немного, взвешивая варианты, а потом кивнула. Сказала, что это неплохой план — разговорить Неро, после чего заставить его убраться с приезда и с моих глаз долой, пригрозив сдать властям. Затем снова прислонилась к Роину, дожидаясь, что будет дальше. «Он так себе жених, а из меня так себе невеста. Может, этого достаточно, чтобы он меня поцеловал?» Оказалось, что вполне. «А вот сейчас молчи», — приказала я Нерис. «Просто найди в себе силы и закрой рот хотя бы на пару минут. Дай мне...» Хотела сказать, чтобы она дала мне насладиться поцелуем, но Нерис поняла и без слов. Не стала ничего комментировать. Лишь тихонько подвывала от восторга, но меня такое не слишком беспокоило. Уже скоро меня больше ничего не беспокоило, потому что в голове осталась лишь пара отрывочных мыслей. И самое главное из них — о том, что целоваться Роин Халден умел и делал это настолько хорошо, что все остальное быстро потеряло значение, а Нерис, сперва повизгивающая от восторга, кажется, и вовсе упала в обморок. Тем самым она перестала меня отвлекать, потому что, захватив в плен мои чувства и похитив у меня контроль, сейчас в моем мире властвовал спокойный и рассудительный капитан четверки Неринга. Тот, кто хотел обнять меня с первой же минуты, стоило ему меня увидеть. Да и я тоже. Нет, не сказать, что я влюбилась в него без оглядки. Ничего такого не было и в помине. Но Роин меня сразу же заинтересовал, а потом и вовсе перестал выходить из головы, постепенно превращаясь для меня в кого-то невероятно дорогого. Того, ради кого я была готова рискнуть жизнью, отправившись с ним на приезд. А еще он стал тем, ради кого я была готова рискнуть своим сердцем. И это было примерно равнозначно, потому что для меня неотделима моя жизнь от моего сердца. Внезапно оказалось, я уже больше неотделима от Нерис, не только от ее голоса в моей голове, но и от связанных с ней проблем и заморочек. Потому что моя драконица неожиданно очнулась, а затем, несмотря на утверждение Роина, что это произойдет только на днях, попыталась расправить крылья. Здесь и сейчас. Вдохновленная его поцелуем, она решила вырваться на волю. И я почувствовала... О, это было невероятно странное, доселе неизведанное ощущение, как Нерис стремится наружу, пытаясь воплотиться в проявленном мире, а меня словно выворачивает наизнанку. До тошноты, до боли в висках. «Нет, погодите!» Отстранившись, произнес Роин, и его голос прозвучал встревоженно. «Вам еще слишком рано перекидываться. Я чувствую твою ипостась, Джой. Она пытается выйти в этот мир. Останови ее, она еще не до конца окрепла. Это может вызвать неконтролируемые последствия». Но Нерис? С ней, похоже, было так же сложно договориться, как и со мной, если я что-то вбила себе в голову. Вот и она решила, что пришло ее время расправить крылья и увидеть все своими собственными глазами. И она не хотела, не собиралась меня слушать. Вместо этого рвалась наружу, напрасно я пыталась ей запретить или ее утихомирить. Потому что я не понимала, как именно ей запретить или утихомирить. «Это слишком опасно», — словно издалека слышала я голос Роина. «Она еще не до конца окрепла». А потом говорил уже не он. Пусть на меня смотрел Роин, но я увидела, заметила, как изменились его глаза, словно их заполнила тьма. Потому что наружу вышел его дракон, хотя Роин и не менял облика. И теперь говорил уже он. Нет, не вслух. Но его речь словно вливалась в мою голову. Дракон Роина успокаивал Нерис, уговаривая ее подождать. Заверял, что он тоже ее дождется, как ждал всегда, и что несколько дней не имеют ни для него, ни для нее значения. «Это что еще такое?» — пробормотала я, когда почувствовала, что меня перестало тошнить и раздирать на части. Нерис успокоилась, и угроза перекинуться в недоросшего дракона миновала. «А вот угроза умереть от любопытства?» «Роин, сейчас же объясни, что это было!» — произнесла я, потому что капитан четверки Неринга молчал. «Почему твой дракон заявил Нерис, что он...» «Пойдем, я провожу тебя в палатку», — вместо внятного ответа произнес Роин. «Теперь он будет следить за ней, так что я надеюсь, все будет идти своим чередом. Ваше обращение произойдет именно тогда, когда вы обе будете к нему готовы». Вот что он произнес, а потом обнял за плечи и повел вниз, к лагерю. Меня все еще покачивало от пережитого, поэтому Роин, наверное, чтобы я случайно не упала и не свернула себе шею на ступеньках, подхватил меня на руки. Хотя я вполне была способна распахнуть портал. Да и он, если честно, тоже. Но мне было приятно прижиматься к его груди, а бунтарка Нерис, как ни в чем не бывало, спокойным и даже довольным голосом заявила, что ей нравится, когда нас несут на руках, а еще что дракона Роина зовут Айрн.